и завернул в него проект Гароне. Этот проект ему еще понадобится. «Где у вас телефон?» На лице Реджиса отразилось отчаяние от того, что он не может предоставить в распоряжение господина комиссара сразу 10 телефонов. «В коридоре. Идемте, я вам покажу», — заискивающим голосом сказал он. Санта-Мария позвонил де Пальме и сказал ему, что в основном их предположения подтвердились. «А как ты поступишь с этим Реджисом?» «Никак. Он в сущности не ведал, что творил. Узнали что-нибудь насчет машины?» «Да. Все совпадает. Синий Фиат 124. Кроме того, в комиссариате на Виа Боргадора, где никто, правда, не заметил подозрительные машины, один из агентов вспомнил, что каждую субботу утром агенты ближнего отделения транспортной полиции обходили все машины, оставленные возле Балуна в тех местах, где стоянка запрещена, и наклеивали извещение о штрафе. Не мешало бы с ними потолковать. Идея оказалась плодотворной. И синий Фиат 124 не избежал штрафа. Копия квитанции у де Пальмы в кармане. «Отлично», — сказал Санта-Мария. «Значит, увидимся в условленном месте». «Да, договорились». Реджис, который на время разговора почтительно удалился в гостиную, услышав, что Санта-Мария повесил трубку, проскользнул в коридор. «Господин комиссар», — сказал он, судорожно размахивая руками, «я хочу, чтобы вы знали. Для меня этот день... Это встреча. Хотел бы вам выразить, но не нахожу слов. Вся прелесть людской неблагодарности заключается в том, что они этих слов даже и не ищут», — подумал Санта-Мария, спускаясь в лифте. Санта-Мария опустил оконное стекло. Без двух минут час. Не самое благоприятное время для визита, как выражаются люди из высшего круга. «Сверни направо», — сказал он шоферу, который притормозил у развилки дорог. Они проехали мимо трех старинных оград, поросших каприфолем. «Сюда», — сказал шоферу Санта-Мария. «Въезжайте, въезжайте». Машина углубилась в темную зеленую аллею. Ветки деревьев задевали за крышу и дверцу машины, и Санта-Мария невольно наклонил голову. И тут он заметил, что шофер поступил так же. «Медленнее», — сказал Санта-Мария. Одолев четыре поворота, совершенно неразличимых издали из-за зелени, машина выехала, наконец, к широкой, квадратной, посыпанной гравием площадке перед виллой. Санта-Мария вышел из машины, и в глаза ему ударили слепящие лучи солнца, а ветер донес острый аромат цветов. Он взглянул вверх. На всех трех этажах виллы, которая стояла к площадке торцом, окна были закрыты, к террасе вела каменная лестница, украшенная статуями, по всей вероятности, 18 века. Он наверняка найдет Анну, Карлу и Кампи на террасе, где они укрылись от солнца. Он зашагал по хрустящему гравию, а затем, щурясь от солнца, стал медленно взбираться по пологой лестнице мимо поросших мхом серых венер и безруких минерв. Когда он поднял глаза, то увидел Кампи, который стоял на последней ступеньке с веточкой в руке. «О, это вы, Санта-Мария?» — воскликнул Кампи. «Добрый день». «Я немного не вовремя», — сказал Санта-Мария. «Ну что вы». Кампи жестом дал понять, что кое-кому вполне простительно являться и в обеденный час. «Анна Карла внизу», — добавил он. «Давайте спустимся, а то здесь можно умереть от жары». Санта-Мария огляделся и увидел, что Анна Карла сидит к нему спиной на полянке под гигантским кедром, серебристые листья которого почти касались земли.